Здравствуйте. Компания Эверест. Я инспектор Шелихова Елена Вячеславовна. У нас идет запись разговора. Уточните, вы Валерия Владимировна? Да. Валерия Владимировна, у вас на сегодняшний день образовалась задолженность перед микрокредитной компанией «Мэтр Финанс» в размере 40 тысяч рублей. Требование кредитора погасить просроченную задолженность в течение 3-4 дней. То есть до 1 апреля включительно. Какой из этих дней вы будете погашать? Уточните. Ни в какой. Ни в какой? По каким причинам? Потому что они петухи, я же вам говорила. Кто? Метрофинанс. Метрофинанс? Угу. Ты чего вы взяли? Да я это знаю, это все знают. Все знают об этом? Угу. А почему я не знаю? Мне кажется, я уже вашим сотрудникам рассказывала, они все знают. Может, вы в этот день не работали? Наверное, да, наверное, я в отпуске была. Угу. Поэтому первый раз этого слышу. А чем они вас так обидели-то? Да они просто петухи по жизни, они не могут обидеть. Это тип людей таких по жизни, понимаете? Угу. Вот. Вообще не собираетесь никак вопрос решать своим долгом? Нет. Ну, а почему так? Я уже сказала. Вы должны понимать, что у вас уже нарушен договор. Пестерушки чистят. Это их судьба. У вас просрочка уже 79 дней. Да, не чувствую. Она меня не беспокоит. Не беспокоит вас? Странно. Меня бы беспокоило. Да хватит вам. Ничего страшного. Я даже о ней не думаю, страшно. Только вы позвоните два раза в неделю и все. Ну, а потом сессия будет. Ну, сессии такие же позвонят. Ну, какая разница, что вы, что после сессии такие же вы будете. Ну, почему такие же? Ну, такие же. Может, там какие-нибудь грозные вам попадут. Ой, да я их ломаю всех, они меня боятся. Боятся? Угу. Почему они вас боятся? Да не знаю, они плакать начинают, откуда я знаю, я ж добрая, правда, хорошая. А они прям все плачут, некоторые даже под себя ходить начинают. Я не знаю, почему. Неужели? Угу. Мне все говорят, голос вроде приятный, но чем-то я их задеваю. Да. Странно. Угу. Ну, вы должны понимать тоже прекрасно, что без вашего участия никак это... проблема не решится. Так это Валерия проблема этого метра финанса. Вот именно, это без почему? Моего участия они ее никак не разрешат. А я участвовать, никак не буду. Ну я могу с ними еще пообщаться, поговорить. А то, что платить им, это точно я не буду. Поэтому вот эта их проблема, она так и окажется, останется их проблемой. Ну, пока цессию они меня не переуступят, конечно, кто-нибудь лоханется и приобретет такое счастье в виде меня. Ничего. Ну, а почему лоханюка? Да кому я нужна? Ну, так прям. Может, кому пригожусь, да. Валерия Владимировна, у вас депрессия. Вы себя недооцениваете. У меня нет депрессии. У меня депрессия? Что-то вы прям не в духе сегодня. Или мне кажется? Не так показалось. Казалось. Угу. Ясно. А адрес прописки вы не меняли свой? Я жду кредит этих коллекторов. Как поменяю, я же их жду, мне их надо дождаться. Не могу поменять. Вы хотите по адресу прописки? Мне все обещают. Метрофинанс кричали каждый день. Завтра в 7 приедут, завтра в 8 приедут. Угу. А вот я их ждала месяца 2, наверное. Обманули, не приехали. Ну, теперь следующих жду. Ваши тоже кричали, что инспекционная комиссия приедет, тоже не едут. Может быть, когда по цессии меня уже... Но, может, адрес поменяли? Не, у меня все прежнее. По Ольге проживаете? Да, пусть приезжают. Вы меня там в график поставьте, только вне очереди. Я вот прошу сама. Угу. Можно же это сделать по блату. Дополнительный номер у вас для связи имеется? Дополнительный? Да я ж на этом всегда. Зачем он мне нужен? А вот вы указывали тут номер 985-171-33-00. Это что за номер? Не дополнительный ваш? У меня все, мои рабочие, звоните. Это ваш рабочий. Не рабочий, я имею в виду то, что он функционирует. Звоните. А вот этот функционирует, который угу. 32 на Алиасканской, да? Да. Угу. Так, хорошо. Ну, что мне фиксировать? Под запись разговора вашего под запись? Ну, так и фиксируйте. Ой, а господи, тяжелая судьба у них, у петухов. В общем, пусть они хрен сосут. Угу. Вот так вот. А к другим займам как относитесь? Я ну, ко всем по-разному, по-разному. Это вы по всем звоните, мы будем каждую ситуацию, каждого, как на сказать, вот вас, кредитора. Да. Не, вот сейчас вы за одного позвонили, а то у меня тогда это подсчет, количество взаимодействий собьется. Угу. Хорошо, давайте мы это финансы обсудим. Давайте, еще будем обсуждать. Да. Вы все зафиксировали, там нет? Кого фиксировали? Вы им там зафиксировали все мои слова? Да, конечно. Ну, хорошо. Ну, я как раз каждый диалог передаю привет Чуеву. Я и сейчас, наверное, повторюсь. Чуев, привет тебе, петушара. Андрюша, тоже тебе привет. И Гнилевскому особый привет. Мразут. Понятно. Да. А кем приходится вам Алина Александровна? Алина Александровна? Да. Ну, не знаю. Не знаете? Хорошая знакомая, наверное. Знакомая ваша. А что, вот я ее указывала, да? Да, указывали. Ну, как? Тоже как дополнительный номер она указана у вас. Да. Ну, я не помню уже, кого я указывала. Так, хорошо тогда. Валерия Владимировна, mm-hmm. я зафиксирую. Тогда mm-hmm. данную запись передам вашему кредитору, прикреплю к материалам дела. Вы когда мне будете звонить в следующий раз, вы прям сразу начинаете, что вы за Метрофинанс звоните. Я им тогда петушиную песню включу. Ладно? Хорошо. У вас есть такая? Да, да, да. Я для них нашла. Ну, ладно, тогда заранее подберите. Вы на этой неделе-то будете еще или нет? Ну, только завтра, а потом уже только 1 апреля. Ну все, жду до завтра тогда. До свидания. Хорошо тогда, всего доброго. Угу. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Могу я услышать Надежду Ивановну? Слушайте. Надежда Ивановна, очень приятно. Меня зовут Антон Петрович, Банк Восточный Экспресс, отдел взыскания. Звоню угу. по поводу Василия Александровича. Подскажите, вы как теща у него указаны, правильная информация? Да. Скажите, а общаетесь с ним вообще? Общаюсь. Угу. Просто дело в чем, у него в нашем банке кредитная карта оформлена. 24 дня уже сейчас выплаты не производит, но задолженность сейчас находится. А с чем это связано, вы знаете? Что ж вы мне все про него рассказали-то? Что еще раз? Что ж вы мне все про него рассказали-то? Ой-ой, вам разве можно? Конечно, вы же родственник. Вы у него в анкете указаны. Да? Угу. А можно у вас такой вопрос уточнить? Я давала согласие на обработку моих персональных данных. Ну, а при чем тут ваше согласие? Статья 6, 152 Федерального закона о персональных данных. Сейчас звонок в целях исполнения... Ну, а вы хорошо прочитали этот закон? Вы имеете мое согласие на обработку там моих персональных данных? Нет, читаю, оно вам нужно. Читаю вам выдержку из закона. Только согласие вы мне все субъекта читаете. Персональных данных не требуется, если их обработка осуществляется в целях исполнения договора. Да, это сейчас вы говорите про заемщика. А вы мне звоните как кому? Как третьему лицу, наверное. Я вот и спрашиваю. Где там в законе написано, а что это заемщик? А вы закон-то хорошо прочитайте, а не вот это вот выдержку. Так хорошо прочитал. Хорошо нет, прочитал значит закон. Плохо прочитал. Не очень. Надежда Ивановна, кол вы тебе? Что сейчас пытаетесь добиться? Я не пойму. Пытаюсь добиться. Что я не пытаюсь добиться, добиться, я тебе конкретно говорю о том, что в данный момент вы и нарушили, тебе, а вам, я с вами на... ты нарушил банковскую тайну, ты распространил информацию. Пожалуйста, и совершил идите, преступление. Посмотрим, я не буду писать в банк. Понимаете? Это пойдет мой родственник и напишет заявление в полицию, потому что это уголовная статья. Мне без разницы, что вот вы то, говорите. Что вам без разницы, это ваши проблемы. Это мне без разницы, банка, что понимаете? Вы мне в данный момент говорите. Ваш... Да, ваш нарушитель, преступник. 159-ю уголовную статью-то знаете? А 159-я прим-1 говорит о том, что если заемщик предоставил заведомо ложные сведения о себе, и у вас имеются факты, которые это подтверждают, вам необходимо написать заявление в полицию, где будет проведена проверка в порядке статьи 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и будет принято решение возбудить уголовное дело, отказать в возбуждении уголовного дела, либо передать по подследственности. В данный момент вы мне сказали о том, что он не выплачивает денежные средства. И это не относится к статье 159 прим-1 Уголовного кодекса нашей Российской Федерации. Конечно. Вы показали свою тупость и безграмотность. И вы сидите и пытаетесь спорить и доказывать свою правоту. Конечно. В очередной раз лоханулся Восточный экспресс-банк. Да, просто конечно. Лоханулся. Сидите и покрывайте своего зятя. А вы считаете, что покрываю я его? Какие слова? А из какого фильма-то нашел такие, а? Слова-то услышал. Где? Да, из фильма. Очень умный, понимаете. Что вы случилось? Вот чего акать-то начали мы? Сказать больше нечего. Растерялись? А что мне говорить вам, я не пойму. Что мне и что я вам должен говорить? А расскажите. Больше мне и нечего идите говорить. Идите пишите претензию, мне без разницы, что вы мне говорите. Восточный понимаете? Экспресс-банк ваш дядя, заслуживает ваш исключительно заявлений о привлечении к уголовной давайте, ответственности. Давайте. Я вам под запись телефонного разговора официально заявляю и считаю данное заявление обращение в правоохранительные органы. То, что в данный момент в отношении конечно. Моего родственника было совершено преступление. Разглашение давайте. Банковской давайте. Тайны. Вам разрешение требуется? Давайте вам разрешаю. Прямо сейчас мне идите. Не нужно твое не разрешение. Не забудьте указать, что ваш ты родственник слишком в тебя не поверил, чтобы разрешение средства. Давать. А на самом это деле, просто поверили, отпущенный понимаете? Человек, который все, что мог счет, добиться в жизни, это прийти, сесть и звонить людям и пытаться их ввести в заблуждение, тем жить, самым также нарушая 230-й да. федеральный закон. Конечно, 230-й нарушает. Что-нибудь помнее, пожалуйста, еще кроме что слова придумаете. «что придумаете» и «конечно». А у вас и подтверждение-то есть что-то поумнее ваших слов? Я не пойму, подтверждения закон какие-то? Или вы на словах слова. Только это говорите? Именно закон. Закон я подтверждает. С вами так вы докажите по закону, закона. Прежде чем говорить. Докажите а бы, по закону. А вам бы вы говорите, ваши слова базу. Не имеют никакой юридической силы. Никакой ну, это то, что так ты сидишь себе, имеет. Когда вот сказать нечего, по тогда ты начинаешь нести вот, вот эту ересь. Докажете, а тебе всегда сказать нечего. По закону. Я вот предупредила обо всех своих говорить. Действиях, и дальше разговаривать с вами не имеет мне никакого смысла. Будете регулярно общаться с нашим банком. Посмотрим на дальнейшие действия со стороны посмотрим. Моего регулярно родственника, и как будет иметь бледный вид банка. Ваш банк. Пустой разговор конечно. Предлагаю закончить. Банк быстрее обратиться в суд на вашего родственника. Давно 24-й пора. День выплаты очень не производить. Очень давно пора это сделать. Хоть какое-то грамотное конечно, решение принять пора. И сделать действительно дело, а не трепаться. Угу. Алло. Компания «Эверест», инспектор Мельникова Алена Владимировна, разговоры наши записывают. Валерия Владимировна, да. Звоню вам по поводу вашей задолженности в компании «Миккредит». Вы допустили просрочку, вышли из графика. На сегодняшний день 63 182 рубля. Оплата от вас когда будет поступать? Ну, скоро, скоро. Когда скоро? Лет через 15-20, возможно. Понятно. Оплату вы производить не собираетесь? Нет, конечно. Нет, конечно. Действительно, что там такого, да? Да, да. Улица, верный адрес? Да. Хорошо. А если от вас оплата так и не поступит, Валерия Владимировна, кредитор будет либо продавать ваш договор по цессии в соответствии с 382 статьей, то есть поменяется у вас кредитор, будете работать уже с коллекторами напрямую, не дистанционно общаться, а при личных встречах. Тогда найдутся деньги. Всего доброго, до свидания. Обломятся. Посмотрите. Ожидайте. Пока.